Глава 34. Анна въехала во двор дома Бихар, усталости как не бывало, она ощущала себя машиной, включающейся нажатием кнопки. И хотя было довольно поздно, она решила перекинуться с семьей Челкин парой слов, желая напомнить, что они все еще у нее под наблюдением. А может, она хотела лишний раз напомнить это себе? По мере того, как дни становились короче, улетучивалась и ее мотивация. Она уже пару раз даже принимала решение закончить охранять Бихар, но потом все равно возвращалась, словно ее охватила заразная болезнь. В любом случае, Рождество поставит окончательную точку во всем этом. И если ничего не произойдет до того, она сдастся. Но сможет ли она это сделать? Вот в чем вопрос. Окна квартиры Челкинов были темные, как и глаза ее хозяев. Казалось, никого дома нет, но Анна решила попытаться. Она зашла в подъезд, стены которого были испещрены граффити-тегами, позвонила в дверь, но никто не открыл. Где они могут быть? Ведь обычно всегда кто-то дома. Вернувшись к своему автомобилю, Анна заметила, как патрульная полицейская машина медленно выехала с парковки. Теперь она узнала водителя. Какого хрена он тут делает? То же самое, что и она? Анна позвонила Эско. Они договорились встретиться в полицейском управлении. «Если ты не хочешь, можешь не лезть в дела черножопых. Это не обязательно», — сказала Анна. «Пожалуй, уже обязательно». «Рассказывай». «Ничего я тебе не расскажу». «Ты опять начинаешь?» Анна начала кричать. «Даже не пытайся изображать из себя якобы дружка-товарища. Если ты не хочешь таким стать, можешь не подлизываться ко мне, даже если прикажет Виркунен. Меня все это достало». Изнутри выплеснулась ярость вперемешку со слезами. Она ощутила себя ребенком, чье доверие обманули. «Эй, спокойно. Я всего-то сказал, что должен показать тебе одну вещь». Эско отвел Анну в архив, где хранились видеозаписи допросов. Он взял ноут и включил его. «Я вчера заново отсматривал материалы по допросу Бихар». «Почему?» «Зачем ты это делал?» — удивилась Анна. «А потому что в сентябре я видел тебя у них во дворе, когда занимался одним делом. Тогда я подумал, что ты тайком ездишь туда, чтобы следить за их семьей. Но не стал поднимать бучи, точнее, откровенно говоря, ты меня тогда так бесила, что я решил воспользоваться этой информацией. Ну, потом, при случае». «Что за говно, Эско?» — выругалась она. «Говно, оно и в Африке говно. Только сейчас помолчи и послушай. Я тут давеча подумал, и чего это ты все никак не отстанешь от этого дела? Да еще скоро и уработаешься до смерти. Что-то подозрительное должно быть в этих Челкинах. Так что для самоутешения я пришел посмотреть записи. Гляди сюда». Сначала на экране появилась одиноко сидящая в допросной Бихар. Девушка нервно поглядывает в сторону двери и грызет ногти. Они у нее крашеные и перекрашенные. Разноцветный лак обколупался, а вид еще тот. Затем в кабинет входит Анна. «Да уж, выгляжу я сурово», — подумала Анна. «Надо было вести себя поласковее, быть заботливой, по-матерински доброй. Может, Бихар открылась бы тогда». Начался допрос, и Анна вспомнила каждое слово, как если бы только что их произнесла. Ее опять охватила безнадежная ярость от того, что девушка решила все отрицать и защитить своего отца. Ей вовсе не хотелось смотреть запись заново, испытывать то же чувство опустошения, заново видеть собственную неудачу. «Смотри спокойно», — сказал Эско, заметив, как Анна нервничает. «Да смотри до конца». Анна увидела, как она закончила допрос, как встала, чтобы уйти, и как Бихар замешкалась. «А, ну да, я помню это. Я тогда еще подумала, чего эта девчонка медлит? Может, хочет еще что-то сказать?» И вдруг Анна увидела это. Всего доля секунды, но все ясно. Она стоит у открытой двери. За ней открывается освещенная пасть коридора, а Бихар стоит около стола и приподнимает надетый на нее длиннополый тренч. Затем она смотрит прямо в камеру, просящим и одновременно пустым, мертвым взглядом. И вдруг распахивает тренч, и тогда камера словно обретает голос и начинает взывать о помощи. Это написано у нее на футболке. На черной ткани белыми грубыми буквами выведено простое слово. «Помогите!» У Анны потемнело в глазах, в голове застучало и надулись вены на висках. «Когда я видела Бихар последний раз? Я ездила туда сегодня, но не видела ее, никого не было дома. И почему я не увидела этого призыва о помощи раньше? Почему не пересматривала запись? Ведь для этого же они делаются, чтобы можно было изучить их и проанализировать, а я этого не сделала. Сколько прошло времени после допроса?» «Больше 2 месяцев. Когда я видела Бихар последний раз?» «Я не помню». Ее охватила паника. Анна сжала ручки стула и закрыла глаза. Вот она, катастрофа, поджидавшая уже давно, стучавшаяся в двери бессонными ночами. Этого не выдержать. Это последняя капля. «Успокойся», — сказал Эска. «Ты должна успокоиться». «Я все испортила». «Тебе повезло, что у тебя бдительный напарник. Он все видит, он все исправит», — ответил Эска. Взял Анну за руку и начал слегка массировать ее ладонь своими пожелтевшими от сигарет пальцами. Понемногу она пришла в себя. Не все потеряно. Она все же предчувствовала неладное и часто показывалась на глаза семье. Если прошло 2 месяца и ничего не случилось, все должно быть в порядке и сейчас. Они не рискнут, не решатся у нее на глазах. А теперь и Эска поможет. Этот старый алкаш, расист и просто говнюк. Анне вдруг стало весело. Она почувствовала облегчение. Ведь пока ничего плохого не произошло. «Сорока, ворона, кашу варила». Эска пощекотала ей ладонь. «Зачем сорока-ворона варит кашу?» «Ха-ха, наконец-то что-то, чего наш полиглот не знает. Угадай». «Не знаю». «Дета кормила». «Фу, не пойму любви финнов к кашам. Они тошнотные». «Они полезные и вкусные», — возмутился Эска. «Я каждое утро съедаю тарелку овсянки, без нее и день не день». «Да и без некого ячменного напитка тоже. Знаешь, иди-ка ты в одно место». «Пожалуй, нам следует поехать в Бихар. Я не знаю, когда видела ее в последний раз. Наверное, неделю назад. Мы туда поедем. Только сначала нужно составить план», — ответил Эска. «Тебе приходилось слышать такую пословицу? Много дыму, да мало пылу». «Приходилось. А еще и дурак кашу сварит, было бы пшено». На часах была 9:30, когда Анна, Эска, патрульный переводчик, у которого Анна в прошлый раз взяла личный номер, на всякий случай подъехали к дому Бихар-Челкин. Они спланировали все заранее, составили заявление в службу защиты детей, социальные работники ждали наготове. Они решили выбрать поздний час, чтобы точно застать девушку дома. Анна и Эска пошли в квартиру, остальные остались контролировать двор, чтобы никто не смог убежать. Анна с переводчиком поднялись пешком на 3-й этаж, Эска поехал на лифте. Анна позвонила в дверь. Младшая сестренка Адана открыла и тут же расплакалась, увидев полицейских в форме. Обычно она вызывает уважение. Теперь-то уж точно никто не будет наскакивать. Теперь-то они схватят этого мужика. Что-то крича, Адан убежала, и в прихожей появился Педер Челкин. Он выкрикивал слова на курдском, похоже, это были ругательства. Переводчик отказался переводить. «Где Бихар?» — начала кричать Анна. «Отдайте нам Бихар, я отведу ее в безопасное место». «А ты?» — сказала она переводчику. «Ты будешь переводить каждый вздох именно так, как он сделан. Слышишь? Каждый!» Переводчик что-то попытался сказать, но в этот момент в прихожей возникла мать Бихар. Все разом зашумели. Зира Челкин начала плакать и верещать, отец злобно рычать. Адан, выйдя в другой комнате, а Михван в полном шоке подглядывал в приоткрытую дверь. Это был настоящий хаос. Анна перекрыла весь гам. «Мать вашу так! Заткнитесь, всем молчать! Это полиция!» Переводчик крикнул это же по-курдски, но впустую. Семейство уже молчало. «Спасибо моим балканским корням. Уж чем-чем, а голосом пользоваться я точно умею», — удовлетворенно подумала Анна. Зира опустила голову. Михван скрылся в комнате. Когда ситуация успокоилась, Пейдер рассказал, что случилось. Бихар исчезла. В темной прихожей Анна и Эска смотрели друг на друга. Анна прикрыла за собой дверь, заметив, что в подъезде зажегся свет. Любопытный сосед вышел из квартиры этажом выше. Бихар не вернулась из школы домой. Такого никогда раньше не происходило. Конечно, родители были очень обеспокоены. В полицию они собирались сообщить завтра утром, поскольку на самом деле такое уже случалось пару раз, когда Бихар дружила с одним финским парнем. «Куда вы увезли вашу дочь?» — кричала Анна. «Отвечайте, где Бихар?» Но родители казались по-настоящему встревоженными. Они не могли ничего сказать. Из комнаты девочек снова послышался плач Адан. Анна объявила Бихар в розыск прямо из прихожей Челкинов. Погранслужбу и таможню поставили в известность на случай выезда из страны. Как далеко она могла уйти? В школе рассказали, что Бихар провела там целый учебный день до 4 часов. Последним уроком был немецкий. Уже пробило 9, прошло 5 часов. Если девушку вывезли на самолете, она могла находиться уже очень далеко. Или в Швеции. Ведь через ту границу легко вывозят когда угодно и что угодно, в том числе и людей. Не оставалось ничего другого, как ждать. В таких случаях девушек просто отправляют обратно на родину, где их тут же выдают замуж за какого-нибудь старика, пояснила Анна коллегам в комнате отдыха убойного отдела. В участке тоже наступила ночь. Кроме них бодрствовали лишь несколько дежурных. Или она уже мертва? Такое тоже случается. Девушки просто исчезают, и никто никогда не узнает, что с ними произошло. Анна барабанила пальцами по столу и пила кофе. «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросила Сари. «Просто ужасно, как загнанная лошадь», — подумала Анна. «Кажется, я скоро сдохну». «Мне кажется, ты воспринимаешь все это слишком лично», — продолжила Сари. «Вот именно, Сари, вот именно», — подумала Анна, а вслух произнесла. «Все это очень тяжело. Эта девушка стала мне близка. Но мы справимся и с этим». Анна положила голову на стол, Сари озабоченно посмотрела на нее и нежно погладила по спине. «Как там Раун?» — спросила Анна. «Все так же. Состояние стабильное, но он без сознания», — ответила Сари. «Вот дерьмо!» — вырвалось у Анны. «Давайте-ка мы все пойдем спать», — включился Эска. «Глупо грустить по поводу того, с чем мы ничего не можем поделать. Завтра продолжим с новыми силами. У нас был длинный и тяжелый день, и завтрашний обещает быть таким же». «И ведь нет никакой усыпляющей музыки», — подумала Анна и начала пить пиво прямо из банки, покачивая левой ногой в ритме какого-то таинственного бита, воображая, что идет по закоулкам незнакомого большого города. Заказанный ею диск, наконец, пришел по почте, но валялся в прихожей под грудой рекламных газет в расплющенной картонной коробке. Крысы роются в вонючих мусорных контейнерах. Бездомные наркоманы валяются вдоль стен, следя выпученными глазами за ее действиями. Синий свет мелькнул на замаранных граффити стенах, когда полицейский автомобиль устремился по соседней улице вслед за преступником. Уже за полночь. Я только вернулась домой и чувствую, что не в силах пойти в душ. Завтра обязательно надо выйти на пробежку, только кого я пытаюсь обмануть? За всю осень не пробежала ни метра. И такая усталость. Болит все тело. Надо разобраться с этой неопределенностью, которая вдруг навалилась, вошла в мою жизнь со всех сторон, и которую сопровождает такой шум, что больше ничего невозможно услышать. Поберегись. Усталость выросла во мне словно опухоль. У меня рак души. Победить ее навряд ли получится, — подумала Анна и сходила за второй банкой пива. Она выкурила сигарету прямо на диване, стряхивая пепел в чашку. Странная музыка опустошала бит за битом ее голову. Потом она выкурила еще одну сигарету. Кольца дыма поднимались к потолку, затягивая комнату серой вуалью. «Отче наш, или кто там есть? Дай мне успокоение на эту ночь». Это стало ее последней отчаянной мыслью, а затем врата открылись, и она погрузилась в сон. «Юся, Он совсем не такой, как остальные парни, кого я знаю. Честно говоря, я всегда считала их немного тупыми. Мехван тупой. Мои двоюродные братья тупые. Сопляки из школы. Так те вообще полные тупицы. У Юси голубые глаза. Его волосы так забавно торчат в разные стороны. А еще он очень худой. Мы с ним попали в одну группу, делали проект по истории. Он просто подошел на перемене поболтать и пригласил на кофе. С этого все и началось. Я в него втюрилась по самые уши. Он такой забавный и безбашенный. С ним весело. Он сказал, что заметил меня в самый первый день и подумал, вот это божественная красота, такая тихая и умная девчонка. Я смутилась. Но ведь так приятно услышать, когда о тебе говорят такое, особенно если ты не привыкла. Поначалу мы были хорошими приятелями. Болтали, и все свободное время, когда мне удавалось одурачить родителей, проводили вместе. Но скоро отношения стали глубже. Нас с самого начала влекло друг к другу. Я рассказала ему все про себя и нашу семью, вообще все. Йося начал строить планы, как ему сделать так, чтобы мои предки не сердились. Но этим он только показал лишний раз всю свою наивность. Никому из финнов не понять, что для некоторых из наших может значить слово «честь». Одна тетка, точнее, кто-то из родственников соседа наших родственников, увидела меня с Йоси в городе, идущими рука об руку. Тогда как я должна была в это время сидеть в школе, полностью погрузившись в углубленный курс химии. После этого начался истинный ад. Все стало происходить очень быстро. Родители выяснили, что нет никакого кружка курдской молодежи, а потом узнали, что я участвовала в двух вечеринках класса, то есть обнаружилось, что я в течение года имела множество возможностей проводить время с мальчиками, да еще и с финскими мальчиками. И что у меня имеется один такой. Для них это означало, что я уже не девственница, а последняя грязная шлюха. И мою помолвку следовало расторгнуть. Ведь кто падшую женщину вообще возьмет? И прощая честь семьи, Бихара ее уничтожила. Отец пришел в бешенство, но взял себя в руки и ничего мне не сделал. Обошлось без побоев. Ясно было, что теперь шутки в сторону. Они как будто давно готовились к тому дню. Может, и так? Юси пригрозили смертью, а меня увезли в Ванта, к тетушке и дядюшке. Отец с дядей сообразили отправить сообщение с предоплаченной карточки, и имен в нем не упоминалось. А Юси уничтожил сообщение. Его просто все достало, и это меня разозлило, потому что сообщение могло стать уликой.